счастью, царь был во дворце, смертная казнь была заменена 6-летним заключением в исправительном доме. Распутин, вернувшись с этим сообщением, поцеловал обоих евреев и сказал: «Слава Богу, жизнь осужденных спасена. Теперь нужно работать дальше». «Я боялся, что военный министр Шуваев сразу не подчинится распоряжению царя о помиловании. Поэтому мы просили Распутина съездить к военному министру и попросить его немедленно передать распоряжение царя в ставку. Однако Распутин отказался обратиться к Шуваеву. Тогда мы сами вместе с княгиней Тархановой отправились к военному министру. Шуваев исполнил нашу просьбу и протелеграфировал в Бердичев. После исправительный дом для осужденных был заменен тюремным заключением на 2 года 8 месяцев. Участие Распутина в этом деле было также отчасти вызвано желанием освободить армян от подозрения в шпионстве. Распутин особенно любил армянский народ и носился с мыслью выдать свою дочь Марью замуж за армянина. Дело Думбадзе имело довольно значительные последствия. Андронников был очень дружен с генералом Воейковым и адмиралом Ниловым, и эти постоянные участники царских попоек всегда старались защищать Андронникова перед государем. Старый двор также поддерживал Андронникова, так как он был в родстве с князем Шеваршидзе, марганическим супругом вдовствующей императрицы. Этим и объясняется, что Андронников мог безнаказанно заниматься своим опасным ремеслом. Интересно то, что этот живущий шпионажем человек распространял среди солдат патриотические воззвания. Распутин любил торжественно праздновать свои именины. В этот день его квартира была обычно полна народу. Среди поздравителей явился также князь Андронников. Распутин отказался подать ему руку и громко заявил: «Твои руки запачканы кровью. Я знаю, кто ты. Ты кормишь рыб человечиной. Так как ты виноват в смерти английского генерала, ступай домой». Ошеломленный Андронников, ни слова не говоря, удалился. Сцена оставила очень сильное впечатление на присутствующих. Мы все не могли отделаться от очень тягостного чувства. В это время очень много лиц подозревались в шпионстве, и много невинных погибло. Но князь Андронников имел возможность безнаказанно продолжать свое гнусное ремесло. Падение министра внутренних дел Маклакова. Маклаков попал в министра внутренних дел не вследствие своих государственных способностей, а исключительно благодаря своим лакейским способностям. Он умел царя и наследника занимать своими фокусами. Но потерял он свою должность министра, потому что разошелся с Распутиным. Условия, при которых последовало падение Маклакова, наглядно характеризуют власть царского любимца. Я открыл на Фонтанке в доме номер 14 клуб. Освещение его прошло весьма торжественно. Основателем клуба считался граф Толстой, а президентом клуба был выбран барон Роб. Правление его состояло из кавалерийского офицера-поручика Бермонта, дед которого был кавказский еврей, впоследствии командующего северо-западной белой армией, князя Бермонта Овалова, графа Мусвиц-Шадурского, полковника Кирасирского полка и прокурора Розен. В клубе играли преимущественно в лото, и он должен был служить главным образом местом встреч для наших единомышленников. Иногда устраивались вечера и концерты. Я заботился о том, чтобы Распутин как можно чаще посещал наш клуб. Этим я хотел заручиться его помощью на тот случай, если бы клубу что-нибудь угрожало. Распутин не играл, но он приходил на наши обеды, если на них присутствовали люди, которых он ценил. Не приходится говорить о том, что наши обеды устраивались с большим великолепием. Ели и пили на славу. Распутину подавались его любимые блюда. Это было необходимо потому, что он не ел мяса, сладких блюд и пирожных. Во время войны вина Распутину доставлялись из царских погребов или магазина